Рассказ 12. Свой остров. Ортиновый колбах мой, это не робот. Кто вправе роптать, слабый перст или праха, рядиться с тобой. Я хочу просто страшно, не слышно сказать. Ты не дал, я не принял дороги иной. Это была 211-я зарука. Не знаю, зачем я их делал, но я каждый день приходил к этому валуну и аккуратно выскребал вертикальный штрих. Новый, в длинной веренице, похожий на строй воинов в серебристых латах. Мы с Таней жили на этом острове почти 7 месяцев. И дни не летели, а плыли равнодушно, незаметно, одинаково. Усыпляли своим монотонным и однообразным ходом. Как вода с камня. Кап, кап, кап. Вроде бы медленно-медленно собирается и падает каждая капля, но глядя на них, можно не заметить, как прошли часы. И ничего не беспокоило нас. Мир не мог докричаться до нашего островка, моего и Тани. Только вот в этом благословенном климате сталь быстро подергивалась ржавчиной, рыжей и тонкой. Мне пришлось густо смазать все клинки жиром, кроме моего складника и Танюшкиного ножа, которыми мы пользовались постоянно. Временами я снимал оружие со стены нашей хижины и осматривал его. Но это происходило редко в начале и все реже со временем. Когда ничего не происходит, а впереди вечность, время меняется. Не подумаешь, даже вот так можно прожить всю жизнь, потому что жизни наши здесь могли оборваться только насильственной смертью. А убивать нас было некому. Я вставал раньше Танюшки и, прихватив ее аркебузу, шел охотиться. Не очень большой островок, тем не менее, изобиловал дичью и фруктами. Когда я возвращался, завтрак был уже готов. Проходил в каких-то ничего не значащих делах день, и мы не успевали оглянуться, как уже наступал вечер, и мы разговаривали около костра, а Танюшка пела. Странно было жить в безопасности. На северо-западной оконечности острова поднимались скалы, с которых Танюшка любила прыгать в океан, вызывая у меня раздраженную зависть. Остальную часть побережья занимал пляж. С северо-восточного конца были видны вдали берега еще одного острова. Танюшка говорила, что это Сан-Мигель, самый большой из Азорских островов. Весь остальной массив занимал тропический лес, постепенно поднимавшийся к центральному плато, где лежало озеро, из которого выбегало в разные стороны множество ручейков, один из которых впадал в океан недалеко от нашего лагеря. Вообще-то Азорские острова лежат на широте Кавказского побережья Черного моря, но их и в этом мире надежно омывал Гольфстрим, поэтому зима здесь выразилась только в том, что стали часто идти теплые дожди. Нас это не очень волновало. Еще в начале лета мы выстроили шалаш, и не однодневку, а прочный, надежный, с опорными и слегами, несущей балкой и задней стенкой, для которого Танюшка сплела циновку на вход. Оставалось только время от времени подновлять крышу, и нам не страшны были даже ураганы, 3 или 4 раза за эти 7 месяцев налетавшие на наш островок, когда ломались пальмы, а волны захлестывали весь пляж. Мы загорели до черноты. Даже я, хотя уж я-то сгорал моментально. Я изгорел, и сгорел 3 раза подряд, но 4-го раза не произошло. У Танюшки сильно выгорели ее русые волосы, а зеленые глаза стали казаться совсем светлыми. У меня волосы тоже выгорели до неожиданного темно-медного цвета, и внезапно почти полностью исчезло пятно от ожога на боку. Танька уверяла, что это под воздействием солнечных лучей, отфильтрованных ненарушенным озоновым слоем. Остров для мальчика и девочки. Мы не надоели друг другу. Случалось, что я или она уходили куда-нибудь на день, 2, а то и 3, и почему-то не возникало никакого беспокойства, а была уверенность. Сейчас Танюшка выйдет из-за деревьев и скажет: «Привет, я пришла». Она, кстати, признавалась мне, что в мое отсутствие испытывает то же самое. Да, свой остров для мальчика и девочки, которые устали быть взрослыми за 2 кровавых года. Было у меня еще одно неожиданно возникшее занятие. Разбирая вещи, я обнаружил в вещмешке блокнот того немца из Гитлерюгента, Лотара Брюнера, который отдал мне на склонах Олимпа тезис. Я с тех пор и не брался за него. А сейчас взялся. Больше от нечего делать, если честно. Сперва просто рассматривал иллюстрации, вспоминая Олега Крыгина и его рисунки. Потом начал разбирать нечитаемый почерк своего немецкого ровесника из 40-х годов. И выяснилось, что почерк все-таки разобрать можно, если никуда не спешить. А главное, что я неплохо понимаю написанное. Станешь тут полиглотом. Ну так вот, это и занимало, и довольно приятно занимало немалую часть моего свободного времени. Я лежал или на берегу, или около шалаша, разбирая строчку за строчкой, а по временам откладывая блокнот, чтобы подумать над прочитанным. Читать было интересно. Мало того, прочитанное резко меняло мое отношение к фашистам. Я даже временами начинал жалеть, что сам не веду дневника. Хоть его после себя оставить бы. Из дневника Лотара Брюнера. «Я не могу ничего объяснить для себя из происходящего. Мы каждый вечер спорим до хрипоты в самом прямом смысле слова. В самом деле, как объяснить то, что 25 парней из Гитлерюгенда попали куда? Не знаю. Мама, наверное, уже сходит с ума. Я не разговариваю об этом, вида не подаю. Остальные тоже. Интересно, а думают ли они об этом?» Когда отец подарил мне этот блокнот, я решил, что буду записывать сюда самые важные мысли. Но что делать, если все мысли важные? И о том, что есть завтра, и об оружии, которое мы нашли, все важные. Меня всегда считали умным парнем, но их мыслей слишком много для 15-летнего немецкого мальчишки. Хайнц с пеной на губах доказывает, что все это полигон войск СС, и нас проверяют для выполнения какого-то важного задания, как в книжках. Но с другой стороны, все может быть. В пользу этого говорит то, что 3/4 парней — это сироты, сам Хайнц, кстати, тоже. А мы остальные — лучшие спортсмены в своих отрядах. Большинство, кстати, за эту версию. Юнгвальд никого ни в чем не убеждает. Ему достаточно того, что он сам убежден. Это Вальгалла. Боги, а не СС, нас испытывают для Рагнарёка. Конечно, сейчас. Но кое-кто и в это верит. Да и то сказать, поверишь тут, когда ниоткуда не видно ничего, кроме леса и гор, покрытых тем же лесом. Но это наша Бавария. Сомнений нет, я даже местность узнаю. Кое-кто еще считает, что мы коллективно рехнулись, не знаю. В том, что это полигон, я тоже не уверен, потому что сегодня утром во время разведки дошел до Изера. В том, что это Изер, я убежден. Так вот, вода. Она не просто прозрачная, она прозрачная, как стекло. А рыбы там столько, что можно ловить руками, что я и сделал. Такой воды не может быть в Изере в начале 40-х годов 20 века. Даже в заповеднике. Боюсь, что это не полигон и не Вальгалла, даже не сумасшествие. Очень боюсь, что это остров Ремполь. Я выбрал себе хороший палаш. Кинжалы у нас всех свои и топор Барте. Допишу на сегодня и начну их затачивать как следует. Мне кажется, скоро нам это пригодится.